Хорошо. Мы с вами будем продолжать тему, которую мы начали в прошлое воскресенье. Те, кто не был, пожалуйста, обязательно сегодня будут эти диски, вы можете их взять прошлого служения и ознакомиться немножко с тем, над чем мы начали работать в прошлое воскресенье. И вообще эта тема началась, знаете, с темы, которая была «Враг, живущий внутри». И вы знаете, когда я безнадежно боролся с дьяволом, которого я не понимал. Знаете, все началось не то, что какая-то книжка была прочитана или до чего-то, знаете, там пришлось дойти. Просто когда пришла безвыходность, пришла полная безвыходность, нет выхода ни с какой ситуации, я не могу понять. Церковь, хочу вам объяснить немножко, откуда вообще взялась эта тема о плоти, не о теле нашем. Сразу во внимание, опять же говорю, не о нашем теле. Наше тело – это храм Духа Святого, о нем ты должен заботиться. Опять же говорю, иногда тело делает моменты, которые не угодны Богу, но тело всего лишь подчиняется тому, кто живет внутри. Amen? Или Духу Святому, или греховной плоти, которая пришла, чтобы уничтожить все. Итак, много лет назад, около, может быть, 8 или даже больше, около 10 лет назад, я столкнулся с такой ситуацией. Я родился свыше, я познал Бога, я продал Ему полностью всю свою жизнь. И прошло несколько лет после этого, я никак не мог понять, почему сферы в жизни, которые я больше всего ненавижу, которые я больше всего не хочу, чтобы они были и преобладали в моей жизни, они преобладают в моей жизни. Почему до сих пор я встречаю христиан, которые много лет в Боге и до сих пор не могут победить некоторые искушения даже своей юности и молодости. Почему они не могут преодолеть такие факторы, как зло, такие факторы, как обыкновенная похоть, такие факторы, как какие-то, может быть, вещи, которые в твою жизнь приходят, там, гордость и так далее. Он не может с ними совладать. Приходит зло, и человека это полностью вышибает, уничтожает. И он потом, ему нужно много, несколько суток, неделю, чтобы прийти в себя и разобраться с тем мусором, который он натворил вокруг себя. Он ранил того, убил того, искалечил того. Я имею в виду духовно. Понимаете меня, духовно. То есть, как бы он уничтожил человека духовно, тот с ним ничего вообще он не хочет иметь. А это, оказывается, не он сделал. И мы всегда виним дьявола. Бедный дьявол. Мы всегда виним дьявола. Вот же ж сатана. И вы знаете, дьявол сам в шоке, наверное, сидит, и он не может никак понять, откуда такое обвинение в его адрес идет. Я понимаю, он падшее существо. Я понимаю, он когда-то пришел и расстрелил мир. Он посеял в Адама с Евой что-то, что мы с вами пожинаем по сей день. Он посеял внутрь человека что-то, с чем человек не может совладать. И не понимая духовной брани, мы с вами начинаем винить не ту личность. А дьяволу это только и нужно. Самое главное, чтобы ты воевал не с тем врагом. Самое главное – отвернуть тебя от самой важной вещи и заставить тебя смотреть на второстепенные моменты. Это то, как он делает по жизни. И люди не сведущие, может быть, в духовных моментах, не общающиеся с Господом, они попадаются на эти моменты, и они всю свою жизнь, сколько я не встречаю христиан, которые постоянно падают в различные искушения, грехи, проблемы, зависимости и так далее, у них одна единственная личность, которую они винят и пытаются, знаете, сделать все возможное, чтобы дьявол был потоптан. Дьявол потоптан. Я хочу тебе просто сказать такую хорошую новость. Дьявол давным-давно побежден. Церковь! Амин. Кто победил дьявола? Иисус Христос. Тебе не нужно его побеждать. Одно твое слово власти, и написано, убежит от вас. Но в нас сидит что-то, что не убегает. Ты ему во имя Иисуса, а он тебе. Ты ему кровь Христа, а он... Ты его там постами, молитвами там связываешь, развязываешь, родовые проклятия. Оно не слушается. Что это такое? Вы не задавали, церковь, себе вопрос? Вопрос такой. Я просто задал себе такой честный вопрос. Почему я хожу, исповедую этот грех? Они молятся за меня. Я иду назад. Проходит некоторое время, попрыгал, побегал. И опять эта ерунда пришла в мою жизнь. Что это такое? Ах ты, дьявол! Дьявола там и близко нет. Что это? Процессом грехопадения было посеяно в нас с вами семя. Семя греха, семя зла, демоническое семя. Написано в 3 главе Бытие, и между тобою, и между семенем твоим, он говорит Еве, и между семенем его, он говорит о дьяволе, я положу вражду. Вы вообще когда-нибудь задумывались, что это вообще такое? Откуда у дьявола семя? Он же секс ни с кем не имеет. Церковь. Мы все так просто читаем, и у нас все так нормально проходит. Между семенем твоим и семенем его у вас будет вражда. Бог здесь говорил о внутреннем процессе, церковь. Он говорил, что сейчас вошло что-то в человечество, что всегда будет вражда. Amen. Он не говорил между семенем твоим и тобою, дьявол. Церковь, слушайте меня внимательно. Здесь секрет. О, когда мы читаем Писание, мы его или не читаем, или слушаем, как какой-то брат нам сказал. И вот братья передают 70 лет одно и то же, никто ничего не понимает. Задай вообще Богу вопрос, что это? Семя дьявола, что это? Он что, размножается? Он что, секс с кем-то имеет? Откуда у дьявола семя? Откуда? Что это такое семя? Было посеяно семя. И вот в этот момент он объясняет женщине, не мужчине, женщине, что вошло семя. И когда мужчина будет с тобой, будет рождаться маленький монстр, человек, в котором будут встречаться два семени, которые всю жизнь будут друг друга уничтожать. Это есть дух человека, и это есть семя дьявола. И мы все с вами, рожденные на эту землю, имеем внутри себя семя дьявола. Это не дьявол. Опять же повторяю, он не сказал, я положу вражду между семенем твоим, Ева, и между дьяволом, но между семенем его. Значит, дьявола почему-то Бог не имел в виду. Аминь, церковь. О, странные ты вещи влагаешь в наши уши. Конечно, потому что никто насчет этого не хочет учить. Все боятся брать эту тему, потому что это одна из самых сложных тем в христианстве. Аминь, церковь. Никто не хочет молись, брат, постись, сестра, но ты мне скажи, что мне сделать, чтобы убить эту плоть. Или, по крайней мере, распять ее и держать распятой на кресте. Расскажи мне, как? Вот я это и делаю сейчас. Амин? Но перед тем, как я вам это расскажу, вам нужно узнать, механизм работы плоти, механизм работы дьявола, который посеял это семя, он отошел в сторону. Почему Иисус должен был родиться от абсолютно другого семени? Кто передает семя? Мужчина, аминь. Почему мужчина не должен был даже быть вовлечен в рождение Иисуса Христа и в то, как он был рожден, то есть семя было Бога, непораженное, чистое. Женщина просто воспроизвела его на свет. Интересные моменты происходят. Потому что он говорит, вот идет князь мира, и не на мне, не со мной. Он говорит, во мне не имеет ничего. Церковь, вы не замечаете интересный момент? Во мне ничего нет, ни на мне, ни там со мною, ни как-то около меня. Во мне, внутри я чист. Все, что он делает, оно не реагирует. И вот, почему он пришел чистый? Потому что ему нужно было сразиться с отцом этого семени. Amen. Но с семенем вражда у тебя. Вы слышите меня? Положу вражду между семенем твоим. Вражда будет между семенем. То есть Бог говорит, что война будет у тебя и у меня с тем, что посеяно много тысяч лет назад. И когда рождаются на свет такие добренькие, верующие, маленькие младенчики, мы приносим, помолитесь за него, мы его маслечком помазали, вот так благословили, а потом вырастает. Нет. Что это? Иди сюда, не трогай. А? Не иди, пошел. Что это? Это он семя враждует. Амин? Когда мы с вами поймем механизм действия дьявола, нам будет очень просто сражаться с ним. Мы не можем починить машину до тех пор, пока мы не узнаем неполадку в ней. Амин? Машина не едет, давайте колеса поменяем, давайте. Поменяли, машина не едет. И вот это наше христианство, всю нашу жизнь. Давайте что-нибудь делать. Но встань на колени и получи откровение, с чем ты воюешь. Ты всю жизнь можешь воевать методом втыка и никогда не попасть в цель. Но когда ты будешь с ним и задашь ему вопрос, придет время, и он откроет тебе. Амин? И вот мы с вами опустились немножко в такой момент, что это? Давайте прочитаем еще раз это место очень быстренько, с которого мы начали с вами. Римлянам 7 глава с 14 стиха. Римлянам 7 глава с 14 стиха. Слушайте внимательно. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Сразу откровение. Бом. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. То есть, он здесь в непонятках. Если делаю, ненавижу, значит, я уже автоматически согласен, что это грех, и значит, то, что Бог говорил, это есть добро, это есть благословение. Дальше. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть во плоти моей, доброе. Опять повторяю, не вздумайте путать тело и плоть. Вы все понимаете, о чем я говорю? Не вздумайте. Вот здесь христианство теряется сразу, потому что они начинают порабощать свое тело. Не это тело надо порабощать. Ох, как же вам объяснить, я даже не знаю. Это ужас просто. Люди начинают издеваться над собой. От этого монастыри пошли. Бог монастырей не строил. Люди пытались уйти от похоти и не могли уйти. В одном огромном, были два огромных монастыря, женский и мужской. Они были не так далеко друг перед другом. Между ними было огромное озеро. Когда прошло множество лет, выкачали это озеро, я вам говорю исторический факт. Это озеро просто осушили. Просто какие-то делали какую-то реконструкцию, что-то там происходило, и озеро пришлось осушить. И на дне этого озера они нашли сотни и сотни и сотни абортированных детей. Женский и мужской монастырь. Сотни маленьких скелетов, маленьких-маленьких косточек, маленьких черепов, маленьких костей из позвоночников. Сотни. Дно было усеяно. Это исторический факт. Это прочитали. Монастырь не освобождает тебя от похоти. Все твои движения, юбки-платки, затяжки-растяжки и все твои мейкапы никогда никого не соблазняют. Соблазняет то, что живет внутри. Церковь! Хорошо, ты пришел сюда, посмотрел на монашек, вышел туда, и монашество закончилось. Там, женщин, ты всех не оденешь, платки! Алло! Там ты не оденешь на всех вот такие юбки. Там ты не сотрешь со всех мейкап. И ты не можешь убрать рекламы с автобусов. И ты не можешь убрать все рекламы с телевизора. И ты не можешь убрать журналы на полках в магазине, в которых ты покупаешь хлеб. Ты не можешь избежать от этой нечисти. Потому что она не снаружи. Она внутри. И мы начинаем извращаться, делать что угодно, чтобы этого монстра внутри потушить, не зная, что мы вообще делаем и с кем мы воюем. Не зная ничего. Пытаемся уничтожить, изуродовать сестер. То, что Бог сделал самое красивое, религия изувечила. 30 лет девушка. На ней нет ничего, она уничтожена. Физически, морально, духовно и душевно убита. Потому что кто-то сказал, что ее красивые ноги соблазняют вот этого брата. Я вам уже сказал, что делать с теми, кто соблазняется. В Библии написано, если соблазняет тебя глаз твой. Если соблазняет тебя рука твоя. Отруби! О, добро пожаловать всем гостям. Вы попали именно туда, куда надо. Аллилуйя. Вам хорошо? Мне хорошо. В доме твоем. Аллилуйя. И мы пытаемся изуродовать человека. Но не в человеке проблема. Я не видел еще, чтобы церковь повязанная, захомутованная и заклеймованная удалила похоть из своей церкви. Кто видел хотя бы одну церковь, из которой была повязана, зашита, закрыта, и в ней не было никогда похоти и блуда? Ой, реакция, аминь. Вот тебе реакция. О, родные, мы все оттуда. Come on. Wake up. Мы все оттуда. Мы все знаем, что происходит за кулисами. Мы все знаем, что происходит, когда мы выходим из церкви. Там проявляется то, что живет внутри тебя. Да, на 2 часа, может, ты издержался. Может быть, посмотрел всего лишь на 30 сестер. Но когда ты выходишь на улицу, и у сестер та же самая песня. Они никуда не уехали. Та же самая песня. Они посмотрели на 28 братьев. Сзади. Окей. Хорошо. Первый момент. Мы должны знать, с кем мы воюем. Amen. Номер один, враг должен раскрыт, диагноз должен поставлен. И поэтому, когда мы узнаем, что мы воевали всю нашу жизнь против сраженного дьявола, а он сидел в уголке и хихикал. Когда ты там срывался и орал на дьявола, а плоть сидит себе спокойно, живет, творит, что хочет. Никто не знает, как с ней сражаться. Никому в голову даже не приходит. Мы убиваем или дьявола, или людей, или дьявола, или людей. И промазываем мимо цели всю нашу жизнь. Греховная плоть – это живое существо, рожденное в процессе грехопадения. Оно живет, оно питается, оно существует. Когда ему не достает каких-то подпиток, оно тебе сразу даст об этом знать, как твой желудок, который живое, живой организм внутри твоего организма. Амин? Когда у тебя приходит голод, ты сразу говоришь: «Я хочу кушать!» Ты идешь и кушаешь. Плоть построена примерно на том же самом принципе. Плоть дает тебе позыв в мозг. Я хочу кушать. Ты говоришь: не дам. Она говорит: посмотрим. Плоть, ух, она тварь. Я вам серьезно говорю. И как мы ее подкармливаем? У каждого своя подкормка. Лжец, он подкармливает ее ложью. Человек похотливый подкармливает ее своими взглядами какие-то. Он подпитывает плоть взглядами, мечтами, мыслями, снами. Человек гордый, он ненасытим. Ему нужно, чтобы все его всегда говорили, как он хорошо выглядит, или она. Приглашали их на все день рождения. Если не пригласили, Боже мой, что-то будет особое. Или наоборот, если эти люди начинают что-то делать, они всегда ищут похвалы. Если ты, не дай Бог, не похвалил его за то, что он сделал, все, истерика будет особая. Дьявол никогда не пользуется ничем другим, запомните. Люди думают, дьявол приходит через мои глаза, через мои уши. Он пользуется этими членами, потому что плоть этого хочет. Дьявол пользуется одной единственной вещью, родные мои, запомните одну вещь на всю вашу жизнь. Дьявол не пользуется вашей плотью. Вы пользуетесь вашей плотью. Вы слышите меня? Знаете, кто заставляет делать грех? Вашу плоть. Вы. Мы с вами говорили, что дьявол... Знаете, почему не дьявол будет судим за ваши грехи, а вы будете судимы за ваши грехи? Знаете почему? Потому что мы открываем дверь, мы делаем, мы совершаем, и мы наказываемся. Дьявол всегда, одна вещь, запомните ее на всю жизнь, пользуется только твоей плотью. Греховная плоть, живущая внутри, разрушающая баланс всего вокруг. Это единственная вещь. Твое тело никогда не может препятствовать тебе служить Богу. Кто создал тело, церковь? Кто создал дух? Кто создал душу? А что такое плоть? Семя дьявола. Единственный доступ к тебе. Другими словами, мы с вами имеем дистанционное управление в нас. Идет, брат, все нормально, все отлично. Блуда нет вокруг вообще. Он идет, все нормально, жена рядом, и здесь, аллилуйя, проходит что-то. Или стоит в очереди впереди. И ты раз глянул, второй раз глянул. Потом жена смотрит, что ты так делаешь постоянно? А тебе уже хорошо стало. Ты попался. Родные мои, вор, он не может пройти мимо вещей, которые неправильно лежат. У него ручки потеть начинают. Лжец, он не может сказать историю, чтобы что-нибудь там не крутнуть. Ну нельзя же, она ж сухенькая получается. Надо ее сделать juicy. Маленький приправка здесь, seasoning тут. И все, аллилуйя. И ты смотришь, у этого человека история как история. Но у этого все вообще, ну слушаешь, льется все. Замечали таких? Аллилуйя. Может, такие, может, и вы такие. Замечали. Знаем такого, сидит он внутри меня. Дьявол, побежденный Иисусом Христом 2000 лет назад. Что-то живет внутри нас, которое должны победить мы. Иначе мы никогда не станем победителями. Если ты думал, что христианство легкое, христианство приходит вот так, только ты покаялся, все ушло, ты заблуждаешься. И люди говорят, ты не родился свыше, если в тебе еще действуют какие-то тяги к греху. Ты не знаешь Бога, тебе нужно еще раскаяться, тебе нужно еще 275 раз ехать на энкаунтер. Но тебе нужно понять принцип работы с плотью. Тебе нужно научиться уничтожать ее. Тебе нужно научиться держать ее распятой, а не держать всех остальных распятыми. Чтоб твоей плоти, куда она ни глянула, классно, классно, классно. Нет похоти, аллилуйя. А потом, опс, есть похоть, приехал. Родные мои, вот здесь оно. Вот здесь зло, здесь воровство, здесь гордость, здесь все нечистое, похоть очей, похоть плоти и гордость житейская, здесь она живет. Написано, ничего не может осквернить человека, входящее в него. Amen, церковь. Но что оскверняет человека? А выходит из тебя только то, что является твоей частью. Там матюк вылетел. Ой. И он смотрит, услышали, нет? Взрослые христиане сделают вид, что не услышали. И мы думаем, ой, родные мои, сидит он там, сидит. Это не бес, я неодержимый. Многие приезжают на инкаунт и говорят, я одержимый, во мне легион. Но ты просто своей плотяре дал распоясаться. И она уже творит, как легион целый там внутри. Что хочет, то и делает. Бесяры даже близко нет. Он даже не задействован, он просто сидит и наблюдает, как классно работает система, которую он сделал 6000 лет назад. Да у него бесов на всех не хватит. Алло! Не хватит! Он лимитированный бесяра. Сколько дано, столько пало, столько получилось, столько и есть. Нет, бесы не размножаются. Но плоть, она тянет все, что ей хочется. Греховная плоть не нуждается в дьяволе. Она сама по себе существует и сама по себе делает зло. Сама уничтожает по себе все. Плоть – единственное препятствие между тобой и Богом, потому что плоть – это единственный момент, который не творил Бог. Он не творил его. Плоть никогда не подчиняется, запомните эту вещь на всю свою жизнь, плоть никогда не подчиняется крови Иисуса, имени Иисуса, власти Иисуса. Этим вещам подчиняется духовный мир только. Вы не верите. Сколько раз вы связывали духов, а они никуда не уходили? Я вам честно говорю, эта тема родилась на том, что я сидел и связал, и вязал, и вязал узлы одни везде. И ничего никуда не уходит. Я опять влип. И потом Господь дал мне принцип. Сейчас мы продолжаем дальше. Человек с самого создания не мог противостоять греху. Слушайте внимательно. Некоторые люди говорят, человек был создан совершенным. Но! Он был подобен Богу. Там было написано, он был подобен, он был похож на него. Но объясните мне, как совершенное существо может упасть при первом искушении? Как? Церковь, кто-нибудь ответит мне на этот вопрос? Совершеннейшее существо сидит, созданное Богом. Подходит дьявол, готов. Все, простейшая вещь. Вышибло сразу все человечество из воли Божьей. Объясните мне, что это за совершенство? С самого начала, слушайте внимательно, в этом это все завязано цепью. С самого начала человек не был создан совершенным. Почему? О, некоторые люди говорят, я так ненавижу, что я несовершенен. Наше несовершенство, оно нам больно от него. Мы не хотим с ним жить. Мы можем, да Бог, сделай меня совершенным. А ты продолжаешь быть несовершенным. Я встречал людей, которые в Боге, они уже седые. И они с поднятыми руками, это искренние христиане, по сей день молятся о совершенстве. Имя? Что это? Смотрите, человек был пойман и наказан дьяволом, сатаной. Что самое уникальное в этой истории, родные мои, что самое уникальное в этой истории, не дьявол, змей подполз, начал разговаривать, мы уже с вами говорили, что животные запросто разговаривали с человеком, люди запросто разговаривали с животными, то есть не было никаких препятствий. Если к тебе сейчас подползет какая-то змея и начнет с тобой, ну, приятную беседу вести, как твоя реакция? Ты скажешь, тебя в больницу увезут, некоторым капли начнут давать от сердца. Там разные реакции. Если мог змей подползти к Еве и запросто с ней начать просто такой, знаете, такой, природа сегодня прекрасная. Ева, да. Какой воздух сегодня, аллилуйя. Слушай, ты видишь, что деревцо? Вижу. Ты знаешь, как оно вкусное? Я уже попробовал. Да, он точно попробовал. И смотрите дальше. Самое интересное, знаете что, родные мои? Реакция Бога. О, мы Библию читаем вообще по-религиозному. И сотворил Господь землю, небо и землю. Аминь. И в откровение пойдем. Родные мои, реакция Бога. Смотрите, вы сейчас будете в шоке. Так, где она? Бытие, 3 глава. Давайте прочитаем всю эту интересную историю. Третья глава. Давайте с первого стиха. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказал жена змею, плоды с дерева мы можем есть, только плодов с дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, не умрете, но знает Бог, в тот день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, сразу, знаете, у нее что-то заработало внутри. И она сразу увидела, раньше ничего не видела. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и также дала мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что они наги. Мы с вами уже по этому поводу немножко разговаривали в прошлый раз. И бегал Адам по лужаечке, все было нормально, аллилуйя. И здесь он съел яблочко. И здесь он такой бегал, посмотрел. И он говорит, Ева, с нами что-то не в порядке. Что-то тут не то. Как-то оно странно все выглядит. Аллилуйя. Давай его закроем. Кто им сказал, что это плохо? Дьявол? Его уже не было. Церковь? Алло? Змей прошипел, свое дело сделал. И мы с вами говорили, дьявол никогда не засунет яблоко тебе в рот. Мы с вами говорили, что имя дьявол с греческого переводится «диаболос». Два слова «диа» и «болос» – «идея бросать». Слово «дьявола» переводится очень просто. Имя его – «бросающий идею». Все! Все, что он делает, он не может к тебе прикоснуться. Все, что он делает, бросает идею. Он бросил идею Еве. Amen, церковь! И Ева ее взяла. Все твое падение заключается в том, возьмешь ли ты идею или нет. И мы такие прискорбные, дьявол меня разорвал. Нет, брехло. Ты сам себя разорвал. Дьявол просто дал тебе идею хорошую. Но он тебе не рассказывает, когда ты сделаешь это, ты влипнешь. Неделю будешь в депрессии. Потом месяц будешь спать беспросыпно, друзей не захочешь видеть после греха. Потом этим людям, с которыми ты это делал, будет стыдно всю жизнь в глаза смотреть. Понимаешь, дьявол этого не говорит. Он просто говорит, ой, как вкусно. И мы берем бросающий идею. И смотрите на реакцию Бога, церковь. Самое уникальное в этой истории, во всей, реакция Бога. Он вообще не удивился. Представляете? Ладно, окей, давайте прочитаем, я вам сейчас все объясню. И открылись глаза у них, и они увидели, что они наги. И сшили смоковные листья и сделали себе опоясание. Все, они уже поняли, что что-то тут не то. И услышал голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады, и скрылся Адам. Кто ему сказал сховаться? Уже гадость внутри жила. Она уже начинала контролировать его жизнью. Слушай, Бога видишь? Ох, он тебе сейчас по шее даст. Хавайся, хавайся, хавайся. И Адам бедный там с листиками. Текать там. Беструсая команда. И он от Бога. Фу! И смотрите дальше. Я вам говорю, родные мои. И они говорят, человек был создан совершенным. Но Бог хочет сделать его совершенным. О, я вам сейчас расскажу, что такое вообще несовершенство. Вы влюбитесь в ваше несовершенство. О, интересно, да? О. Я когда понял, что мы были именно запланированы Богом быть несовершенными. Запланированы Богом! Да, Бог не имел в виду грех, но несовершенство Он запланировал. Почему бы Ему сразу не дать нам знание всего? Нет, Он его не дал. Смотрите. И Адам там с кустика выглянул. Смотрите. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал, где ты? Бог пришел и говорит, не понял, что происходит. Что-то в раю не то. Как будто Бог ничего не знал. Да Бог, во-первых, родные мои, все было предназначено так. Ну, смотрите, вот сидит маленький вот сыкун, так. Вот давайте мы поставим какую-то игрушечку перед носом, такую красивенькую, вкусненькую, может быть, какой-то там, я не знаю, какое-то яблочко там, и скажем, не вздумай тронуть. И родитель ушел. Ну, расскажите мне, что будет с этой игрушечкой? Ее не станет. Он ее съест, размажет по карпету. О, родные мои, все было запланировано. Алло! Как будто Бог не знал. А зачем тогда дерево втыкать посреди рая? Не сбоку, на самом видном месте. Чтобы всегда, когда прогуливался, оно перед носом у тебя было. Ой, интересная проповедь, мне тоже нравится. Давайте читаем дальше. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал. Адам, Господь уже знал, что Адам влип. Он просто говорит, интересно, что он сейчас придумал уже? Смотрите. И он сказал с кустика, голос твой я услышал в раю и убоялся. Откуда дух страха? Вот вам первое проявление духа страха. Вот оно. Откуда оно? Оттуда! Дух страха сразу. Человек начал бояться. Бог. И сразу в шок начал приходить. Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг. Господь, я голый. Мне стыдно. Смотрите, сразу вранье и отмазка. Сразу, вот здесь и ложь приехала сразу. Дьявола близко не было. Но. Это дьявол, искуситель. Но. Мы съели это. Вот в этой маленькой истории все. Ложь, гордость, превозношение, непослушание. Все здесь есть. Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. Все, сразу убоялся, дух страха. Узнал, что он голый и еще и смылся. И сказал Господь, кто сказал тебе, что ты наг? А? Ну скажите мне, дьявол же ему не сказал. Змей же не выпался, не говорит. Вы понимаете, о чем я говорю, церковь? Оно здесь. Здесь. Оно тебе говорит все. И сказал, кто сказал тебе, что ты наг? И Господь такой, знаете, с иронией такой, не ел ли ты от дерева? Смотрите. И сказал, кто тебе сказал, что ты наг? Вопрос. И он даже не ждет ответа. Он знает, кто ему сказал, что он наг. Амин? Смотрите, когда Бог задает тебе вопрос, ты думаешь, что он нуждается в информации? У него недостает информации? Он хочет, чтобы ты сам себе ответил, что ты влип. И смотрите, что Адам начал рассказывать, почему он влип. У него целая история есть. И сказал, кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Вот это вся реакция Бога, церковь. Родные мои, объясните мне. Вот это все, что Бог мог сказать Адаму? Я понимаю, когда человек в шоке, когда он не ожидал, аминь, он приходит, что ж ты сделал? Ты знаешь, что ты потерял все! Ты потерял меня! Ты потерял небо! Ты потерял все! Я представляю реакцию Бога, ну, минимум на пол Библии. Минимум! Он бы ему рассказывал, как ты влип, что произойдет, как небо было хорошо, почему, все он имел для тебя, благословение, успех, там, деток, там, домик, там, и лодочку, аллилуйя. А ты влип. И Бог в шоке, он ходит по раю, кричит и говорит, реакция Бога. О, родные мои, меня больше всего в этой истории удивляет реакция Бога. Реакция Бога. Кто сказал, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Точка. И Адам. Адам сразу, сходу, даже никаких мыслей в голову не приходили. Плоть уже начала его учить уму. Он сразу. Жена, которую ты мне дал. То есть он говорит, вообще она меня замучила, И ты, Бог, мне ее дал, и я влип из-за тебя. Можете себе представить реакцию Адама? Он в шоке, он говорит, не-не-не, Господь, это ты влип. И Ева там стоит, не помню, что происходит вообще, знаешь, яблоко вкусное вроде. Окей. Жена, которую ты мне дал, она дала мне. То есть она меня накормила. У мужика самый больший отмазок, вы заметили? Самый больший. Он никогда ничего не признает. У него все в порядке. Это дети, это он, это она, это босс, это все вокруг. Вы что на меня все вышли войной? Знаете, это спокон веков. Вон, гляньте, что у нас папа творил, когда первый раз влип. Смотрите, Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. И сказал Господь Бог жене, что это ты сделала? Жена сказала, у нее тоже уже все заработало правильно. У нее она была в растерянности. Ну, не было ребенка, которому в морду дать можно было. Она змея схватила. Змеюра. И смотрите, она говорит, Господь сказал жене, я говорю о том, что реакция Бога, он вообще, это все равно, что ты пришел, знаете, малый там, ты ему сказал, яблочко не кушай, ушел. Ты говоришь, ты приходишь, говоришь, ну зачем ты яблочко скушал? Вот это была реакция Бога. И потом Бог даже его не наказал, он сшил ему одежды. И он просто ему сказал, какое проклятие ты взял. И все. Сказал змею, сказал жене и сказал мужу. Это все по, знаете, по теории влипания. То есть змей влип первый, он получил первый. Жена влипла вторая, получила по очереди. У Бога все справедливо, амен? И Адамушке тоже получилось там. То есть все по теории, знаете, как бы, вот наказание по влипанию. Смотрите, родные мои, знаете, я когда понял, что вообще есть несовершенство. Что есть несовершенство? Смотрите, Бог создал что-то, в что он был влюблен больше всего. Ничего на этой земле, в этой вселенной Бог не любит больше, чем человека. И мы в этом убедились через смерть его сына собственного. Амин. Ничего нет на этой земле сильнее любви Бога к тебе. Ничего. И смотрите, что получается. Первое, сделать его несовершенным, беспомощным, как дитё. Я сейчас вам объясню, родные мои. Почему мы с вами покупаем маленьких щенят, и мы их так любим? Мы носимся с ними, кормим их, маленьких котят. Я им говорю, маленький котенок растопит даже самого черствого мужчину. И маленький щененок растопит любое черствое сердце самого закореневшего такого мужлана, знаете? Когда ему дадут маленького беспомощного щененочка. Он улыбаться начнет, гладить его. И ты смотришь, оно еще слепое, оно такое ходить не умеет. И тебе так хочется о нем заботиться. Амин. Тебе хочется с ним таскаться, носиться, сюсюкаться. Я понимаю, если ты там очерствел, если ты там какой-то задолбанный, то тебе освобождение надо. Но когда твои чувства работают правильно, тебе хочется заботиться. Почему все женщины и мужчины любят маленьких деток? Вот оно такое маленькое, несовершенное. Почему? Родные мои, когда начал над этим думать, я сидел в своем офисе, и когда он мне это сказал, слезы начали течь по моим щекам, просто слезы текли, и я просто рыдал. Я сидел в своем офисе, заплаканный. Было уже около 2 часов ночи. И Господь мне рассказывал, почему Он сделал меня несовершенным. О, Иисус! После этого, да, грех я ненавижу, но свое несовершенство я полюбил. Это тяжело понять. Тема не для младенцев, гарантирую. Тема для тех людей, которые хотят понять, что происходит. И вы знаете, когда я сидел в офисе и просто играла музыка, я сидел и рыдал, и в этот момент он говорил к моему сердцу, почему он сделал меня несовершенным? Потому что в этом заключается самая великая любовь Бога к человеку. Кто из вас, родители, говорили, как бы я хотела, чтобы эта маленькая куколка не вырастала? Мамы, отцы, я это говорил. Знаете, почему мы так говорим? Знаете, почему женщины, которые любят деток, продолжают рождать и рождать и рождать детей? Потому что ей опять хочется заботиться о ком-то. Вы слышите меня, родные мои? Зачем ей этот дайпер? Зачем ей эта бутылка? Зачем ей эта коляска? Мы созданы по подобию Бога. Нам хочется заботиться о ком-то. Амин. О своей дочечке, о своем сыне. Как мы мечтаем, когда они вырастают и становятся самостоятельными. Это классно, но я уже не забочусь ни о ком. Амин. И когда Бог мне сказал, я создал вас несовершенными только по одной причине, чтобы всегда заботиться о вас. Вы слышите меня, церковь? Если это до кого-то дойдет в этом зале, вы кувыркнетесь со своего стула. Потому что вы поймете, насколько глубина мудрости Божьей, что Он создал тебя несовершенным, чтобы всю жизнь заботиться о тебе. Чтобы ты всегда, как маленькая деточка, нуждался в Нем. Как сделать так Богу, чтобы всегда иметь отношение с человеком? Как? Как сделать так, чтобы он всегда нуждался, молился и просил своего отца, чтобы он был с ним, чтобы помог ему здесь, чтобы тут с работой помог, чтобы тут, может, женитьбой, тут с детками помог, там сделать его несовершенным. Когда я понял, что есть несовершенство, я сказал: Бог, я только чуть-чуть еще, любимый мой, приблизился к его любви. Еще на один маленький сантиметр, я понял. Мы с вами всегда говорим: Бог нас любит, Бог нас любит. И некоторые говорят: Бог, наверное, ненавидит вот это мое несовершенство. Родные мои, вы даже не представляете, о чем вы говорите. Он именно влюблен в твое несовершенство. Я не говорю сейчас о грехе церкви, вы понимаете, о чем я говорю? Я не говорю о грехе, что ты там влип где-то. Я говорю о том, чтобы мы нуждались в Нем каждый день. И когда человек отходит от Него, это самое плачевное, не потому, что Бог не будет благословлять его, а потому, что человек уходит, и он просто перестает нуждаться в Нем. Несовершенство. Это одна из самых мощных черт Бога в сотворении человека. Знаете, почему человек самый любимый Богом? Потому что он сотворен несовершенно. Ангелы сотворены. Они не нуждаются, они все имеют. Архангелы, Херувим и Серафим, воинство небесное. Но человек не то. Он помещен именно в плоть. Почему не в небесное тело? Задай себе вопрос, зачем Богу вот этот муравейник с кучей мурашек? Зачем? Вот в этой плоти, которой больно, которой плохо, которой неприятно. Он хочет заботиться о тебе. Знаете, я это понял. Когда я это понял, я говорю: Господи, помоги мне никогда не стать дядькой и отойти от тебя. Почему Давид был таким любимым, любимейшим человеком у Бога? Почему? Да потому что он всегда полз к Богу назад. Всегда. Влип он, хорошо ему, плохо. Он ползет к Богу. Несовершенство. Боже мой. Мы больше всего ненавидим наше несовершенство, но Бог больше всего любит это качество. Если мы станем совершенными, Он больше не сможет заботиться о нас. И Он нам больше не будет нужен. Нам Бог больше будет не нужен. Родные мои, вы понимаете, что такое вообще совершенство? Это то, кем был дьявол. Вы слышите меня? Бог уже создал одного совершенного. И что от этого получилось? Это совершенное. Откуда взялся грех? Откуда взялось зло? Дьявол был совершенен. О нем написано даже. Я создал тебя совершенным во всех путях твоих. От темени головы до подошвы ног написано, ты был совершенен. Утренняя звезда, Люцифер. Не было изъяна в тебе никакого. Это именно то, что сделало его злейшим врагом Бога. Потому что он имел в себе способности Творца. И он сотворил зло. Вот почему мы живем в этом мире зла. Потому что кто-то был совершенным и сотворил его. Кто сотворил зло? Бог, дьявол. Он его создатель. Написано, он отец лжи. Он ее родил. Да, у него были, после того, как Бог сверг его, у него было забрано титул Творца. Он был свержен. Но он все продолжает жить в своем царстве, которое он создал. Аминь, церковь. Он его создал. Это его царство. Вот что такое совершенство. Я всегда хочу быть ребеночком. Оля. Где твой сынок? Возьми его, выйди сюда, пожалуйста. О, аминь. Смотрите. Поверни его сюда. Как жизнь. Ку-ку. Родные мои, вот это мы на руках у нашего отца. Спасибо. Скажите мне, он совершенен? Абсолютный ноль. Он улыбнется. Хе-хе. Я хочу, церковь, чтобы до вас дошло сотворение человека. Вы слышите меня? Когда до вас дойдет, никто вас не сможет свергнуть и искусить. Вы слышите меня? Хо-хо-хо! О, я хочу, чтобы это пробило тебя. И ты понял, что любовь отца никогда не станет меньше из-за того, что ты выглядишь вот так. Наоборот, чем больше несовершенства, тем больше заботы. Вы слышите меня? О, Иисус! Как я люблю мое несовершенство. Потому что есть кто-то, кто заботится о мне. И есть кто-то, в ком нуждаюсь я. Он всегда нуждается в маме. И без мамы, он без папы, он не выживет. Он брошенный на смерть. Вот что человек без Бога. Вот почему Иисус пришел на эту землю. Потому что ты выглядел вот так, без отца. Валялся в грязи, никому не нужный. Вот почему его кровь текла за тебя. Потому что он влюблен в тебя. И его и твое несовершенство абсолютно не имеет никакого значения. Для него абсолютный ноль. Он создал тебя таким. И в то, что ему надо иногда поменять твой дайперс, Бог считает это за честь. О, тема звучит по-другому. Я даю гарантию, ты этого не слышал нигде. Потому что Бог говорит сейчас тебе, как Он любит тебя, и почему ты несовершенный. О, Иисус! Мы это маленькие щенята, мы. Это маленькие щенята. Маленькие деточки на руках у Бога, о которых Он мечтает заботиться. Знаете, почему Он именно нас назвал своими детьми? Вы не задумывались никогда? Ни ангелов, ни архангелов, ни херувимов, ни серафимов, ни воинства небесные, никто даже рядом не может стать, потому что они были сотворены, церковь. Мы были созданы, и в нас вошел Его Дух жизни. О, Иисус! Я вам честно говорю, родные мои, иногда Бог дает темы, и я говорю, вовремя я их проповедую или нет? Вообще церковь готова это слышать или нет? Потому что иногда говоришь, как будто, знаете, твоя тема оторвана от реальности, и она должна прозвучать, может быть, 20 лет спустя, когда люди вообще дойдут до этого. Такая жизнь, что Бог дает, то я и тебе и говорю, аминь. Я не могу препятствовать Ему. Когда я получил самое огромное откровение в жизни о несовершенстве, родные мои, вы знаете, каким я стал сильным именно в ту минуту? Именно в эту минуту я стал самым сильным человеком, которым я был когда-либо, потому что я понял план Бога еще на один сантиметр больше. Он открыл мне, Он меня таким создал. Все, что в моей жизни произошло, произошло именно для того, чтобы приблизить меня к Нему. Amen. Почему написано, все, что не случается в жизни, случается для блага? Чтобы приблизить тебя к Нему. Почему Богу приходится христиан заводить в разные проблемы, тяжелые моменты? Да чтобы вернуть этого ушедшего младенца на улицу. Amen. Второй момент, родные мои. Это вообще сила. Бог мой. Ладно, мы созданы несовершенными, родные мои. Ладно. Ладно, мы нуждаемся в Нем в каком-то определенном возрасте. Он допустил к нам, в нас, войти к чему-то, чему мы сами противостоять никогда не сможем. Послушайте меня сейчас внимательно. Я вам честно говорю, я чувствую, что как будто я вас сейчас просто беру и вытягиваю на другой уровень абсолютно. Я просто за шкуру. Слушайте меня внимательно. Вы этих вещей не слышали нигде и не прочитаете никогда. Открыть тебя к чему-то, с чем ты сам никогда не справишься. Иначе после рождения свыше, после полной свободы, когда человеку больше не нужен Бог, он победил все в своей жизни. Ему Бог больше не нужен. Амин, церковь. Сколько я этого наблюдал. Бог нам больше не нужен. Мы все взяли, нам теперь хорошо. Но не тут-то было, родные мои. Мы все говорим с вами. Я опять же вам говорю, любимые мои, я готовлю платформу. И опять, я вам честно говорю, на следующее воскресенье мы переходим. Я еще темы не коснулся, церковь. О, я церковь, я темы еще не коснулся. Я готовлю фундамент. Время исчерпывается. Я вам просто хочу сказать, родные мои. Наше несовершенство. Это именно то, что любит Бог. Бог допустил сатане, слушайте меня сюда внимательно, вложить в нас что-то. Ты скажешь, это полная ересь, я этого не хочу слушать. Не слушай, шуруй, воюй, делай, что хочешь. Ты все равно через 30 лет тут к этому же самому выводу и придешь. Потому что ты никогда с этой нечистью сам не справишься. Вся твоя сила воли, все твои напряжения, что бы ты ни делал, без Духа Божьего ты не справишься. Вы слышите меня, церковь? Что это? В этом второй план. План номер два. План номер один – несовершенство. Это с самого начала было создано. План номер два – посадить это дерево и открыть человека к чему-то, что войдет в него, ты скажешь, невозможно. Родные мои, вы знаете, как меня мама воспитывала? Она сидит сзади, там не даст соврать. Когда она всегда говорила, спички вот здесь, это вот здесь, зажигалка вон там, то вон там. Никогда в жизни ничего не пряталось. И знаете что? Никогда в жизни ни один из ее детей не был в серьезных проблемах, никогда не было никаких переломов, никогда серьезных ожогов и взрывов. Почему? Потому что человек, потому что нам было открыто, от нас ничего не пряталось. Да, я зажег спичку, она говорит, зажигать нужно вот так. Но вы знаете что? Чтобы научить человека пользоваться спичками, нужно открыть его к опасности огня. Амин? Бог не создал тебя тепличным христианишкой. И пусть твои мозги сейчас промоются, прополощутся. Бог хочет сделать из тебя воина. Как это сделать? Открыть тебя к опасности огня. Я зажигаю спичку. Маленький шкет. Мама ушла. И пробую, как оно горит. Жгу, жгу, жгу, жгу. Ау! Вы все это делали. О, так нельзя держать спичку. Вот оно что. Я положил коробочку. Все. Для меня достаточно. Волдыри на пальцах такие, знаете, хожу, ничего взять не могу. Надувается, все болит. Все. Он открыл нас к чему-то. О, Иисус, с чем мы не можем справиться сами. Ты с этим монстром никогда не справишься сам. Ты не был предназначен Богом бороться с ним один. Амин. Вот почему люди расслевают и идут в страшный мрак. Почему? Потому что это не есть план Бога, чтобы ты был один. Как сделать тебя сильным? Открыть тебя к войне. Амин. Если ты никогда не будешь противостоять чему-то, твои мышцы никогда духовные не будут оттренированы. Амин. Если не будет нагрузки, если не будет войны, какой ты воин? Ты цыпленок, выращенный в инкубаторе, который никогда в жизни даже солнца не видел. Только дневную лампу и тарелочку с семенами. Тю-тю-тю. А мы так хотим быть закрыты от всего. Ой, Господи, спаси. Ой, Господи, убереги. Глупости. Он хочет тебя сделать воином. Знаете, почему в это время такая огромная война? Знаете, почему в это время такое огромное растление? Потому что именно в это время готовится самая мощная армия на планете Земля. О. Вы не понимаете. Апостолы это были дети в сравнении с тем, кого Бог поднимет. Как ты так можешь говорить? Могу, потому что знаю. Потому что последнее всегда у Бога больше и лучше, чем первое. И конец у Бога всегда мощнее, чем его начало. Они апостолы, мы учимся от них. Но мы идем дальше, амин. Апостолы не знают, что такое кристалл мэф. Я бы хотел бы увидеть апостола на траве. Как бы он справился с этим? А? Что это такое говоришь? Жизнь, родные мои, жизнь. Реальность. Больше из вас в зале попробовали эту ерунду. Травку, муравку, какие-то там напиточки, какие-то там кулечки и так далее, всякая чушь. Бог вас сделает сильными. Бог вас сделает армией. Бог вас сделает людьми, которые имеют иммунитет ко всему вокруг. Как добиться иммунитета? Вколоть маленькую дозу вируса. Вы знаете, что такое прививка, церковь? Вы знаете, что такое прививка, церковь? Это маленькая доза той болезни, с которой ты должен сражаться. Вы знаете, что такое плоть, живущая внутри? Это прививка, с которой ты должен сражаться и победить. И вот когда ты победишь плоть, Об этом я расскажу в следующее воскресенье. У нас еще есть немножко времени. Первое – несовершенство. Второе – открытие к чему-то, с чем человек сам не способен справиться. Когда мой отец учил меня плавать, он меня учил плавать. О, это было плавание веселое. Знаете, когда ты плывешь с батей, и мы так, знаете, ну, нет было бассейнов. Плавали-то? Плавали. Плывешь и плывешь, течение, волны, все. Глубина там неимоверная. И он тебя поддерживает, и у него на спине там. Ой-е. И ты пловец. Батя тут, все нормально. Батя так интересно сделал. Он так нырь под воду. Не понял. Я не понял. Ну, я-то знал, что батя ныряет. Я знал, что он далеко не убежит. Нырь. И вынырнул рядышком. И не достаю. Плыть надо. Утонуть он тебе не даст. Ни в коем случае. Но плавать тебя научить нужно. Амен. Вода пошла не туда, вышла не оттуда, но плавать научился. Амен. Отец такого не может делать. Может и будет. Отпустит тебя. Поплавай. Господи, финансы, о, Господи, банкротство, о, развод начинаю. Бла-бла-бла-бла. Это делается все по одной единственной причине. Чтобы научить тебя. Если ты с ним, ничего тебя не коснется. Если ты без него, конечно, этот развод изуродует тебя. Потому что, когда ты плывешь один, и отца нет рядом, что будет с тобой? Далеко не уплывешь. И многие у нас пловцы пытаются жить, плавать сами. Не дай Бог. Не дай Бог. Он хочет научить тебя. Но как научить тебя, не открыв тебя к этому? Прививочку нужно сделать. Конечно, он не имеет зла, он не мог ничего сделать. Он просто отступил в сторону, посадил деревцо и понаблюдал, что человек сделает. И была вколота прививка в человечество. Родные мои, это все сделано. План Божий делается только одной причиной. Чтобы поднять самую мощную, сильную невесту на планете, которая только может быть. Как ее поднять? Ее нужно оттренировать. Бог не может тебе подставлять врага пенопластового. Он не может подставлять тебе резиновую куклу, с которой ты будешь сражаться. Видели таких бойцов? Продается такая специальная боксерская, знаете, такой мужик. У него морда, все, и ты его бьешь, он сигналит, там, какой удар был крутой, какой не очень. И такая груша. И ты уже таким себя боксером чувствуешь. Пока ты не вышел в настоящий ринг и в морду не получил. Алло! Ты такой крутой, когда ты с Библией дома, аллилуйя. Вышел на улицу, в пятак, размазай, машиной проехали. Опять грушу бить. Родные мои, как ты можешь стать настоящим христианином, всю жизнь воевать с ветряными мельницами? Как? Дон Кихот ломанческий. И Санчо рядом, на осле. И у нас война. А у нас в голове война, и мы такие вояки. Пока настоящий враг. Родные мои, мы должны быть открыты к настоящей войне. Наслаждайся войной! Алло! Наслаждайся войной, даже если у тебя фингал под глазом, наслаждайся войной. Ты становишься воином, и ты стал сильнее, чем вчера, и прошел год, ты стал еще сильнее, чем год назад. Не так ли, церковь? Что-то внутри тебя влечет тебя, и почему-то невозможно избежать войны. Амен. О, я так на энкаунтере люблю находиться. Я тоже. Там резиновая груша. Там Бог все делает. Амен. И мы валяемся, там хихикаем, хахакаем, масочком друг друга мажем. Там, у-ту-ту-ту-ту. Чудеса, бесы выходят. Папа все делает. На улицу вышел. Ой. О! Что такое? Какая-то война несправедливая. справедливая. О, Иисус. И третье. Одно из самых уникальных вещей. Третье. Первое – сделать тебя несовершенным. Второе – человек влип. Он допустил, что человек влип. Он коснулся этого, вошло в него это. И третье – отдать своего же собственного сына за тебя. И вот этот круг, он замыкается. И ты понимаешь, что Бог настолько тебя любит, что нет ничего, чтобы Он не отдал за тебя. Некоторые, знаете, мне один сатанист, я с одним сатанистом разговаривал, такое, знаете, они такие эгоистичные люди, там, все, настоящие, то есть, как бы, общается с Богом, devil worshipper, то есть, который поклоняется, он говорит, дьявол мне отвечает, все нормально. У него все нормально. Сын пастора, кстати. Сын пастора Баптистской церкви. Русский парень. Сатанист, реальный, полностью поклоняющийся сатане, со всеми приколами, которые только там водятся. Он мне все рассказывал. Я сижу с ним, разговариваю, и он мне начал выливать, как он докатился до этой жизни, это неважно. И просто интересно, когда сидишь с такими людьми, разговариваешь, ты просто понимаешь, насколько эти ребята посвящены. Насколько они проданы дьяволу. Я просто удивляюсь, насколько приходят моменты в нашу собственную жизнь. Помните, он пошел туда, он мне сразу сказал, что я вижу, что дьявол просто отвечает, он движется, он живет, он работает, он существует. Сатана делает все для меня. Сатана делает все для меня. Я просто удивился, насколько церковь слабая. Насколько церковь не имеет власти, что их собственные дети посвящаются дьяволу. И самое интересное, он задал мне такой вопрос. Он сказал мне, такой напыщенный, сидел такой гордый. Он говорит, любой может швырнуть своего сына под танк. И он мне говорит, Бог это свинья. Бог это вообще, он говорит, это извращенец. Я вам говорю прямым текстом, я не собираюсь вам тут лясы точить и красивым религиозным голосом рассказывать о Боге. Я реальный человек. Не нравится, никто себя сюда не тащит. И он мне сидит, говорит, Бог, он извращенец. Любой может швырнуть своего сына. Я ему смотрю в глаза и говорю, у меня есть сын. Он говорит, ну и что? У него сын, у него не было детей, он взрослый, но он не был женат. Он говорит, ну и что? Я говорю, если с моим сыном что-то случится, то я никогда не отдам его. Я пойду за него. Amen. Но можете себе представить, как Бог возлюбил человека, что не себя в жертву отдал? О, родные, я хочу, чтобы врубились. Он отдал сына своего. Кто из вас отдаст свою дочь или своего сына? Или вы подставите свою жизнь за своего ребенка? Церковь, алло, кому я говорю? Вы со мной или нет? Я не в жизни, у меня даже не будет секунды на раздумье. Я отодвину его и сам возьму все на себя. Не так ли, родители любимые? Даже я не задумаюсь. Я настолько люблю моих детей. Но чтобы отдать его... Вы представляете, какая любовь должна быть, родные мои? Вам в голову вмещается? Чтобы доказать тебе свою любовь, что не сам пошел, а сына отдал, самое любимое, чтобы ты понял, что нет ничего, чтобы он не отдал за тебя. Цена его крови. Почему кровь Иисуса такая ценная? Почему? В глазах Отца. Да потому что нет ничего дороже для Отца, чем кровь. И кровь покрывает тебя. О, родные мои, кровь Христа покрывает меня и тебя. И ничто не может осквернить тебя и меня. Ничто. Потому что кровь Сына Его омывает тебя. Вы понимаете, родные мои, о чем я вообще говорю? Иисус. Мое время закончилось. Вы взяли для себя что-то сегодня, родные?